Очередная инфильтрация прошла без сучка и задоринки. Олега Курбатова, ведьмака и ходока на кромке знают многие. Но я сменил облик и стал бродягой Олегом Молчановым. Иное лицо, собственный автомобиль, подержанная Нива. Есть оружие как огнестрельное, так и холодное. Запас продуктов, медикаментов, топлива и снаряжения в наличии. Легенда «Потеряшка», который оказался в пустошах между Преображенским и Каменецким анклавами. Встретил повольников, и они разъяснили, что вокруг совсем не земля. Я открыл один из порталов, перебрался на кромку и выехал к отдаленному каменецкому поселку Искра. Люди здесь проживали крепкие и спокойные. Потомки красноармейцев, которых на кромку посылал товарищ Сталин. Как положено, я представился и прошел первичную проверку на тьму в местном храме. А когда староста, на которого я слегка ментально надавил, выдал мне сопроводительный документ с поселковой печатью, отправился в Каменец. Первым человеком, который меня встретил на перевале перед городом, был старый чиновник Степаныч, знакомая личность. Он задавал мне стандартные вопросы: кто и откуда, фамилия, имя, отчество, как оказался на кромке, специальность и служба в армии. А я отвечал быстро и четко. Попутно проводил ментальную обработку чиновника и, несмотря на его защитный амулет, смог убедить старика, что перед ним не враг и не шпион. Это мелочь. Все равно тайную канцелярию разгромили, а с повольниками и дружинниками, которые прикрывали город, можно договориться. Но лучше провернуть все тихо. Наконец, без особого досмотра, получив временный пропуск в город, я оказался предоставлен сам себе. После чего добрался до постоялого двора Крум, который считался одним из лучших в Каменце, снял номер и поставил Ниву в гараж. Следующий шаг – встреча с Еленой, которая находилась в цитадели. Но перед этим следовало пройтись по городу и обнюхаться. Хотелось понять, что вокруг происходит и каковы настроения горожан. А только потом я собирался увидеть ведунью. Решение принято. Я оделся в брезентовую горку, такие треть города носит. Как раз по весенней погоде. На ремне кинжал, под одеждой верный Стечкин, а в кармане пара гранат. Короче говоря, подготовился к любым неожиданностям. Покинув Крум, пошел в центр по Сенной улице. Ничего необычного. В городе относительно спокойно. Люди трудятся и отдыхают. Но неожиданно я остановился. «В чем дело?» — прислушиваясь к себе, подумал я. «Почему остановка? Ведь опасности нет». Посмотрел направо. Двухэтажный жилой каменный дом. Бросил взгляд назад. Ничего подозрительного. Вперед тоже чисто. Налево снова дом, и на первом этаже лавка Ивана Колесникова, больше известного как Кузьмич, старьевщика и картографа, который иногда скупал у повольников добычу. Теперь ясно, в чем причина остановки. Маша, как же я мог про нее забыть? Я встретил ее, когда второй раз оказался в Каменце. Она была рабыней, а потом ее выкупил Кузьмич, и она помогала ему в торговле. В моей жизни она человек случайный, но мне эта девушка приглянулась. Взгляд у нее хороший, чистый. Поэтому несколько раз я собирался ее навестить, но никак не получалось. Дела и заботы мешали. А сейчас ничего не горит, и вокруг не гремят выстрелы. Немного времени в запасе есть. А значит, можно зайти в гости. Просто посмотреть, как она живет, и узнать, все ли у девушки в порядке. Может, она уже давно замужем и нянчит 2-3 карапузов. А может, до сих пор одинока, как и я, кстати, сказать. Толкнув дверь лавки, вошел внутрь, и над головой прозвенел колокольчик. Я замер на пороге, и взгляд скользнул по просторному помещению. Надо отметить, в лавке многое поменялось. Причем в лучшую сторону. Раньше все было захламлено, а теперь порядок. Вдоль стен полки и на них товары. В основном старые разгрузки и камуфляж, ношеные ботинки и плащ-палатки, саперные лопатки и рюкзаки, ремни и связки веревок. Почти все БУ, но вещи добротные. Как раз для повольников, которые все пропили и прогуляли, но должны отправиться в поход. А возле прилавка большой книжный шкаф, и в нем тубусы с картами. А где же владельцы? Еще раз осмотревшись, я увидел Кузьмича. Старик, несмотря на более чем преклонный возраст, еще был жив. Тихо и незаметно, слившись с обстановкой, он сидел в инвалидной коляске между стеллажами и смотрел на меня. Взгляд здравый, сразу заметно. Но в глазах печаль и тоска. А еще готовность умереть. «Недолго Кузьмичу осталось», — машинально определил я. «Его смерть близка, потому что он сам жить не хочет. Устал. Еще неделя-другая, и он отправится на погребальный костер. Сомнений в этом нет». «Добрый день», — пройдя в лавку, поприветствовал я старика. «Здравствуйте, молодой человек», — проскрипел Кузьмич и катнул коляску ко мне. «Желаете что-то приобрести?» «Пока не знаю. Я в Каменце человек новый. Пока только осматриваюсь. Слышал, у вас есть карты местности. Вот и зашел». «Из Преображенского анклава, наверное, прибыли?» «Нет, потеряшка». «Давно на кромке?» «Неделю». «Что-то не похоже вы на потеряшку». «Почему?» «Очень уж уверенно держитесь, молодой человек. Впрочем, это не важно. Даже если вы преображенский шпион, мне без разницы. Осматривайтесь, спрашивайте о ценах, если что-то заинтересует. Карты доставайте самостоятельно». «Хорошо». Открыв шкаф, я достал несколько тубусов и положил их на прилавок. Раскатал карты и стал внимательно разглядывать. Ничего нового не узнал. Но спросить у старика про Машу язык не поворачивался, а уходить, не получив информацию, не хотелось. Отвернувшись от Кузьмича, я расслабился, настроился на поиск и начал сканировать дом. «Где девушка?» В здании ее не оказалось. Кроме нас с Кузьмичом и двух кошек никого. «Была не была, спрошу напрямик», — решился я. Только обернулся к старику, и в этот момент появилась Маша. Она вошла с улицы, и сердце у меня дрогнуло. За то время, что мы не виделись, девушка расцвела. По-прежнему осталась стройной, но немного округлилась, и это добавило ей женственности. Хромота исчезла. А еще девушки подровняли нос. Наверное, каменецкие целители постарались. Волосы до плеч в толстой косе. Ну и глаза. Ее голубые глаза по-прежнему были чистыми и заворожили меня, словно она ведунья. Хотя каждая женщина в той или иной степени чаровница. «Кажется, я попал», — промелькнула у меня мысль. «Иван Кузьмич», — девушка подошла к старику, — «все сделано, как вы велели. Заказы на ремонт брезентовых пологов разместила и расплатилась с чертежником. Новые карты будут готовы уже завтра». «Хорошо, деточка», — Кузьмич улыбнулся и кивнул на меня. «У нас клиент. Займись, а мне надо отлучиться». «Вам помочь?» «Не стоит. Не такая уж я развалина. До уборной доберусь самостоятельно». Старик покатил коляску за прилавок, а потом скрылся в жилых помещениях. Маша скинула легкую шубейку и встала за прилавок. А я указал на одну из карт и, чтобы завязать разговор, спросил. «Сколько она стоит?» 5 каменецких рублей. «За 4 отдадите?» 4,5. «Беру». Серебряные каменецкие рубли у меня имелись. И, расплатившись за карту, которая мне не нужна, я достал следующую копию с древней и начал заново знакомиться с девушкой. «Меня Олег зовут». «Мария», — ответила она и, слегка прищурившись, спросила. «А мы раньше не встречались?» «Возможно». «Мне кажется, что я вас уже видела. Только никак не могу вспомнить, когда». «Есть что-то знакомое?» «Нет, так дело не пойдет, надо раскрываться». Я провел ладонью по лицу, и чужая личина сползла. Девушка вскрикнула. «Ты?» «Она меня узнала». «Да». «А как же это? Лицо? Ты кто?» «Про Олега Курбатова слышала?» «Ведьмака?» — уточнила она. «Верно. Слышала. Это я. Но ты же был обычным повольником». «Был, пока не стал учеником Вадима Рыси». Маша опустила взгляд, слегка покрылась румянцем и спросила. «Ну и что теперь?» «Я хочу пригласить тебя на свидание. Разумеется, если ты свободна». Покосившись за спину, она тяжело вздохнула. «Иван Кузьмич совсем плох. Я не могу его одного надолго оставлять. Как Алена Павловна умерла, ему только хуже становится». «Тогда пригласи в гости». Румянец стал еще более заметен, и, немного подумав, девушка сказала. «Сегодня вечером. Приходи на ужин. К 7. «Нормально будет?» «Да». «Буду ждать». Не задумываясь, я взял ее правую ладонь и обхватил ее. Между нами словно искра пробежала, и я почувствовал все, что было в душе девушки. Отчего там только не было. Буря эмоций. Но самое главное, я ей нравился. И раньше это чувствовал, когда еще не стал учеником ведьмака. А сейчас все на поверхности. Я прочитал ее, словно открытую книгу, и с трудом оторвался, отпустил руку и сделал шаг к выходу. Прежде чем отвернуться, наши взгляды встретились, и я утонул в глазах девушки. Вроде бы не мальчик уже, опытный мужчина. Но бывают особые случаи, когда накатывают чувство влюбленности. И тогда разум отключается, меняются приоритеты и рушатся все планы. Вот у меня как раз такой момент. И только ради него стоило оставить землю, совершить переход и оказаться на кромке. Еще один стимул, чтобы жить и не унывать. Покинув лавку, в которой осталась карта, я встряхнул головой и сам себе сказал. «Соберись, Олег. Тебя ждут. Думай о деле». Немного отпустило. Образ Маши ушел на второй план, и, поправив пояс с кинжалом, я двинулся дальше по направлению к цитадели.